и при таком свете работа вызывает нестерпимую досаду. Но, в конце концов, я кое-как приспособился. Долгие недели я слонялся без дела. Мореходные карты были истрепаны до последней возможности, и капитан не рисковал продолжить курс южнее, справедливо опасаясь, что там его застигнет шторм. Поэтому он прилагал все старания, дабы благополучно пройти острова Дружбы, и я спускался на нижнюю палубу и писал картины на левом борту в носовом отсеке. Там я нашел немного коричневой краски и немного зеленой, какой красят шлюпки, да еще черный, употребляемый для покрытия судовых механизмов. Других же красок у меня не было. Пассажиры, конечно, решили, что ты с ума спятил. С нами плыл только один пассажир, да и то женщина. Но ей я обязан замыслом своей картины. И что же это была за особа? У нее в жилах текла негритянская, еврейская и кубинская кровь, чему вполне соответствовал ее нравственный облик. Она была неграмотна, не имела ни малейшего желания выучиться грамоте, но частенько спускалась на нижнюю палубу и глядела, как я рисую. Капитану же это было не по душе, потому что он вез ее за даром, а ему приходилось иногда торчать на мостике. «Все ясно. Ты, разумеется, не скучал. В жизни своей я не проводил время с таким удовольствием. Для начала, когда на море подымалось волнение, мы решительно не знали, пойдем ли мы через минуту ко дну или же каким-то чудом выплывем. Зато когда наступал штиль, мне казалось, что я в раю. Эта женщина смешивала для меня краски и болтала на ломаном английском. А капитан то и дело спускался на нижнюю палубу, якобы потому, что опасался пожара. Сами понимаете, он мог застигнуть нас врасплох в любую секунду. А я замыслил великолепную картину и вынужден был писать ее, имея в своем распоряжении всего три краски. Что же натолкнуло тебя на этот замысел? Две строчки из стихотворения «По». Ни ангелы неба в горнем краю, ни демоны бездны морской не могли вовек разлучить душу мою с душою красавицы Эннабел Ли. Он возник сам собой, из моря. Я изобразил битву за обладание обнаженной душой, захлебывающейся в зеленых морских водах. И та женщина послужила мне моделью и для дьяволов, и для ангелов. Для дьяволов и для ангелов море, а меж сонмами их вот-вот утонет бедная душа. Это трудно выразить словами, но когда на нижней палубе бывало светло, картина смотрелась превосходно, так что даже дрожь пробирала. 7 футов на 14. Сделано при переменчивом свете, и на такой именно свет рассчитано. — Эта женщина тебя поистине вдохновляла? — спросил Торпенхау. — Она? Да еще море вокруг. Прямо-таки несказанно. Картина была весьма и весьма далека от совершенства. Помнится, я из кожи лез, произвольно видоизменяя перспективу, множество раз, но все же это лучшее мое произведение. Вероятно, та посудина давно уже пошла на слом или ко дну. Эх, ма, славное было время. Ну, что же дальше? На этом все и кончилось. Когда я сошел на берег, судно зафрахтовали для перевозки шерсти, причем даже грузчики до последней возможности старались держаться подальше от моей картины. Я искренне убежден, что их здорово напугали глаза демонов. Ну, а женщина? Когда я закончил работу, она тоже перепугалась. Прежде чем спуститься вниз и взглянуть на картину, она всякий раз считала за благо перекреститься от греха подальше. Всего-то навсего три краски, и больше взять неоткуда. И морской простор далеко окрест, и простор для любовных утех, и над всем этим угроза смерти. Бог ты мой! Дик давно уже оторвался от своего рисунка и глядел вдаль, словно пронизывал взором стены. «А почему бы тебе снова не попробовать испытать нечто в подобном роде?» — спросил Нильгау. «Да потому, что такую благодать невозможно обрести с помощью поста и молитвы. Вот когда судьба снова дарует мне грузовой пароход и женщину еврейско-кубинских кровей, и новый сюжет для картины, и прежнюю, давно утраченную жизнь, тогда это, пожалуй, будет возможно. «Здесь тебе судьба ничего этого не дарует», — сказал Нельгау. «Нет, сам знаю». Дик резким движением захлопнул альбом. «В этой комнате жарище, как в печке. Отворите окно, ежели кому не лень». Облокотившись о подоконник, он вгляделся в мрачную тьму Лондона, простертого внизу. Дом возвышался над всем кварталом, и отсюда открывался вид на добрую сотню труб. Изогнутые надтрубные козырьки напоминали спины сидящих кошек, а вокруг виднелись еще какие-то уродливые таинственные сооружения из кирпича и цинка, утвержденные на железных опорах и скрепленные кривыми скобами. В северной стороне на Пикадилли и на Лестерской площади фонари разливали медное зарево над черными кровлями, а к югу тянулась длинная вереница огней, светившихся над Темзой. По железнодорожному мосту прогрохотал поезд, заглушив на мгновение неумолчный уличный шум. Нильгао вынул часы, взглянул на циферблат и сказал отрывисто: «Ночной почтовый отбыл в Париж. Можешь ехать отсюда хоть до Санкт-Петербурга. Была бы только охота». Дик высунулся из окна чуть ли не по пояс, всматриваясь куда-то далеко за реку.